Пророк Елисей. Новым пророком в Израиле стал Елисей. Елисей был слугой Божиим и нес людям слово Господа. Много чудес совершил Елисей с помощью Бога. Вот некоторые из них. У Елисея было много учеников. Они многому учились у пророка. Один из учеников Елисея жил в Иерихоне. Все было хорошо в этом городе. Только вода там была такой грязной и невкусной, что пить ее было невозможно. К счастью, однажды Елисей пришел в Иерихон. Жители города стали просить пророка: «Помоги нам! Все хорошо в этом городе, только вода у нас такая грязная, что пить ее невозможно. Может быть, ты можешь что-нибудь для нас сделать?» «Принесите мне миску с солью», — попросил Елисей. Взяв миску с солью, Елисей пошел к роднику. Он опустил миску в воду и сказал: «Так говорит Господь, я делаю эту воду здоровой и вкусной». Когда жители города вновь попробовали воду, она была очень вкусной. Это Бог сотворил чудо. В Израиле жила женщина с двумя сыновьями. Муж ее умер, и она одна должна была заботиться о семье. Она была очень бедна и не могла купить еды для своих детей. Кроме того, она должна была заплатить долг одному человеку, но у нее не было денег. «Раз у тебя нет денег, чтобы вернуть долг, твои сыновья должны стать моими слугами», — сказал этот человек женщине. Горько заплакала женщина, услышав это. Елисей узнал о горе женщины и пошел к ней. «Я хочу тебе помочь», — сказал он. «У тебя что-нибудь осталось в доме?» «Да», — ответила женщина. «У меня остался еще кувшинчик с маслом». «Тогда пойди и собери пустые кувшины у всех жителей деревни», — сказал Елисей. Оба сына пошли помогать матери. Всюду они спрашивали пустые кувшины от масла. Затем они принесли их домой. Мать заперла дверь на ключ, взяла свой кувшинчик с маслом и начала наливать из него масло в пустые кувшины. Но что это? Пустые кувшины наполнялись маслом, а масло в ее маленьком кувшинчике не кончалось. Как только все кувшины были наполнены, кончилось и масло в ее маленьком кувшинчике. Повсюду в доме стояли кувшины, полные масла. Обрадованная женщина побежала к Елисею рассказать о чуде. Елисей ответил: «Пойди и продай масло, отдай долг, а оставшиеся деньги береги. На эти деньги ты сможешь купить еду для себя и своих сыновей». Женщина так и сделала. Это Бог помог этой женщине сохранить сыновей. Елисей часто бывал в деревне Санам. В этой деревне жила одна женщина со своим мужем. Она знала, что Елисей – слуга Божий, и часто приглашала пророка к себе в дом, чтобы вместе с ним поговорить о Боге. Однажды она сказала своему мужу: «Нам надо построить еще одну маленькую комнатку, чтобы Елисей мог оставаться у нас ночевать». Ее мужу эта идея очень понравилась, и когда Елисей снова пришел в Санам, его ждала красивая комната, где он мог переночевать. Елисей был не один. Вместе с ним был его слуга Гиезий. «Гиезий», — сказал Елисей, — «эта женщина так добра к нам. Спроси ее, можем ли мы что-нибудь для нее сделать?» Женщина очень смутилась, услышав вопрос Гиезия, и не стала ничего просить у Елисея. Тогда Гиезий сказал Елисею: «У этой женщины нет детей, а ей очень хотелось бы иметь ребенка». «Позови ее ко мне», — сказал тогда пророк. Когда женщина пришла, Елисей сказал ей: «Через год у тебя родится сын». Женщина не могла в это поверить, но через год у нее родился сын. Бог исполнил обещание Елисея. Мальчик вырос и стал большим. Но однажды он заболел и умер. Женщина положила тело ребенка на кровать Елисея и быстро побежала к своему мужу. «Я пойду искать Елисея», — сказала она, но не рассказала мужу, что их ребенок умер. Сев на осла, она отправилась в путь. Елисей увидел ее с холма и сказал своему слуге: «Вон едет женщина из Санама». Подъехав, женщина рассказала Елисею, что ее любимый сын умер. «Гиезий», — сказал Елисей, — «возьми мой посох и беги в дом женщины. Положи мой посох на умершего ребенка». Гиезий так и сделал. Он положил посох на ребенка, но мальчик не ожил. Елисей сначала не хотел идти вместе с женщиной к ней домой, но та так долго просила его об этом, что Елисей в конце концов согласился. Придя в комнату, где лежал мертвый ребенок, он запер дверь и начал молиться. Затем Елисей лег в постель рядом с мальчиком и стал согревать его своим телом. Но мальчик оставался мертвым. Елисей вышел из дома и вскоре вновь вернулся в свою комнату. Он опять лег к мальчику в постель, и тут произошло чудо. Мальчик несколько раз чихнул и открыл глаза. Елисей позвал Гиезия и мать ребенка. Радости и благодарности матери не было конца.